Глава 14. 19 августа по нашему календарю. 14 век, Франция, ноябрь, второй день. Неслись по дороге, как сумасшедшие. Честно говоря, я думал, что телеги сейчас развалятся, но пока вроде колеса не отвалились. Нужно спешить, каждый из нас понимает, что если сейчас на нас объявят облаву, нам никаких патронов не хватит отбиться, а с мечами мы против рыцарей долго не выстоим. Вернее, нас грохнут сразу. «Мужики, порт!» — заорал в телеге Слива, выглядывая наружу. «Пацан, куда мы едем?» Смотрю в щель в тенте, немного расширив его пальцами. «Точно, вон порт, корабли, паруса, грузчики, телеги, различные грузы. Тут наша телега подскочила на какой-то неровности, и что-то больно впилось мне в задницу. Это что такое, млять?» С недоумением вытаскиваю небольшой меч. «Меч, трофей!» Быстро обернувшись и настегивая лошади, отвечает кирпич. «А едем мы на заброшенные склады около порта. Вивьен сказал, что там давно уже никто не живет, ну, кроме бомжей всяких. По крайней мере, он утверждает, что нас там точно искать не будут». «Да, братан?» Вивьен, вцепившись руками в поручни, чтобы не вылететь со своего места, обернулся и улыбнулся нам. Он словно понимает, о чем мы говорим. Порт остается слева, мы несемся по неширокой улице, распугивая всех тех, кто по ней в этот момент идет или едет. Двое мужиков, которые толкали перед собой небольшую тележку с мешками, увидев несущихся нас, дружно поднатужились и успели-таки затолкать свой груз в ближайший переулок. Мне кажется, кирпич даже и не думал тормозить. Потом жилые дома резко кончились, и справа и слева от дороги мы увидели кучу различного мусора. Вон нас тут же шабанула вонь сгнившей рыбы, водорослей, конского навоза. Короче, тут запахов хватало. «Кирпич, сбавь, пока не вылетели куда!» — крикнул я ему. Хлоп, очередной ухаб. Вижу, как Вивьенна таки отрывает от своего места, и Слива, сидящий рядом, успевает его поймать. Они вместе падают на меня, дальше мы кучей на Няму. «Кирпич, млять!» — заорал Няма. «Из-под нас убью!» «Да все, все уже!» Слышу, как кирпич смеется. «Вивьен, ты как там?» Разбираемся, где чьи руки, ноги. Няма бубнит, Слива матерится. Я вытаскиваю из-под задницы очередной меч. Вот же, мля, полную телегу набрали. Хотя, если честно, я такой меч тоже хочу. Повешу дома над кроватью. Парнишка что-то пробурчал, снова улыбается, кивает Сливе и потирает ушибленный бок. «Нормально он!» — лыбится в ответ Слива и протягивает пацану свою раскрытую ладонь кверху. «Давай опять, пацан!» Тот не понимает, что от него нужно. «Вот так нужно!» — хлопаю Сливу по ладони своей. Пацан тут же понял и тоже хлопнул своей ладошкой по Сливиной. «Вивьен, иди сюда!» — зовет его кирпич. Пацанчик пробрался на свое место и тут же стал показывать рукой, куда ехать, попутно что-то говоря на своем языке. Ну, ни хрена непонятно. Пьер и Жак в других телегах. По дороге встретились с остальными нашими. Туману было ближе и до этого места, и до гостиницы. «Все, приехали!» — кричит кирпич. Наша телега останавливается, но еще немного дергается из-за лошадей. Они же не машина. А живые существа, им тоже нужно успокоиться после такой езды. Вон стоят, тяжело дышат, бошками трясут. Вивьен шустро так спрыгивает с телеги, зовет нас, показывая рукой на полуразвалившийся ангар. «Погоди, малец!» — машу ему рукой. «Периметр! Проверить все быстро!» — слышу, как кричит туман позади. «Вы двое на дорогу за 200 метров. Лошадей напоите и, если нужно, покормите». Выпрыгиваю из телеги, вижу тумана, который раздает распоряжение. «Фух, все пацаны тут, наши лошади тоже. Теперь нужно укромное место». Туман, напихав всем, идет к нам. «Злой пипец!» — успел шепнуть мне грач. «Да, это я уже и сам вижу. Вас совсем никуда одних отпустить нельзя!» Начал сходу орать туман. «Куда вы опять влипли?» «Валер, не ори!» Спокойно отвечаю ему. «У нас выбора не было. Ща все расскажем». «Где этот француз ваш?» Продолжал кипятиться туман. «Да вон, в телеге». Втроем подходим к телеге, куда его погрузили. Около него уже суетится док. Клёпа успевает ему сказать. «Вижу, как к Вивьену подбегают два его друга, и он размахивает руками, начинает им быстро что-то тараторить, не иначе рассказывает, как мы грохнули рыцарей. У него пулевое в левом боку было, но пулю они сами вытащили. Я перевязал, слышу голос Клёпы. «Укол делал?» — спрашивает док. «Да». «Хорошо, он по-нашему понимает?» «Понимаю», — с акцентом ответил француз. «Так, вы трое», — резко останавливает нас док. 10 минут мне, сам его осмотрю и даже не рыпайтесь». Туман шумно выдохнул, но спорить не стал. Я думаю, он уже был готов этого француза с земли вывернуть наизнанку. Пнув со злости какой-то камень, говорит нам: «Рассказывайте». Пока рассказывали, туман успокоился. Сидит вон на ящике и уже не такой злой, задумался. «Так что сам видишь, Валер», — развел руки в стороны грач, заканчивая рассказ. «Пришлось всех валить». Туман подумал с десяток секунд и резко выдохнул. «Хрен с ними. Хорошо, что француз этот с платформы есть». «Мужики», — позвал нас док, отходя от телеги. «Можете общаться, все нормально с ним, только без этого», — док покрутил в воздухе своим кулаком. «Подходим к телеге». «Ну, привет, друг Сизый», — хмыкает Туман, рассматривая этого француза, лежащего в телеге. У того уже отмыто лицо, на груди свежие бинты, но сам он, конечно, грязноват. «Добрый день», — немного настороженно отвечает тот. «Вы русские? Как вы тут оказались?» «А то ты не догадываешься», — начинает заводиться Туман. Мужик резко побледнел. «Рассказывай». «Что?» «Флешки с информацией. Где?» «Туман, прием!» — зашипела рация голосом Рыжего. «В канале. Ну что еще?» Точно разозлился, что его отвлекают. «Есть место. Самый дальний ангар, и рыбой не так воняет. Лучше тут расположиться, а то погода портится. Смотрим на небо. Точно, тучки какие-то собираются. Сейчас либо дождь, либо снег пойдет. Да и, если честно, я бы тоже куда-нибудь с улицы убрался, желательно поближе». Тут заговорил грач. «Валер, давай укроемся сначала, а потом с ним поговорим. Холодно же, чё на улице стоять?» «Туман, ты меня слышишь?» — снова спросил по рации Рыжий. «Слышу, располагаемся там». Подошел Жак. «Зовут тебя как?» — строго спросил Туман у француза. «Кристоф?» Туман замечает Жака, разворачивается к нему и говорит. 15 минут вам все обсудить. Жак, ты знаешь, что нам нужно». «Ты», — ствол автомата Тумана, поднимается и смотрит точно в голову Кристофа. «Лучше тебе нам помочь». Кристоф мгновенно бледнеет, понимает, что шутить с ним никто не будет, медленно кивает. Жак тоже кивает. «Давайте сюда все!» — слышится крик Большого. Вон он стоит, руками машет. Быстренько берем под усцы лошадей, снова цокот копыт, скрип телег, идем между сараев. Периодически слышу, как Жак разговаривает с этим Кристофом на французском в телеге. Вот и нужный нам ангар. Томас, Корж и еще несколько ребят уже оттаскивают в стороны валяющиеся бревна, чтобы освободить проезд. Чуп и Риф рубят дрова, леший пилит небольшое бревно. «Лошадей туда, люди сюда!» — хихикает Рыжий, показывая нам рукой на два въезда. Ангар большой, разделен на две половины глухой стеной. Заводим лошадей в правую часть. Парни тут же начинают их распрягать. За стеной слышны веселые голоса наших мужиков. Что-то там ломают, кажется, уже дымком запахло. Лошади будто почувствовали, что бешеные гонки на сегодня закончены. Вон как головами своими закивали, фыркать начали. С интересом кручу головой по сторонам. Думаю, раньше, до момента, как этот ангар забросили, рыбаки хранили в нем свои снасти. Вон и сети драные, висящие видны, и лодочки какие-то полуразобранные. Кажется, в углу парусина валяется, ящики, бочки, еще весла. И пахнет рыбой и йодом. Не сильно, но пахнет. Парни начинают наводить порядок. В грязи спать никто не хочет. Кто-то уже мусор на улицу тащит, кто-то за лошадьми ухаживает, кто-то начинает дрова рубить. «Мушкетеры, когда пожрать будем?» — весело крикнул кто-то за стеной. «Час, два, два костра нам организуйте!» — это точно котлета кричит. «Кирпич, держи!» — сую ему в руки вожжи и, погладив обоих лошадок по мордам, иду к телеге с французом. «Он там уже грач с Туманом». «Ну, поговорили?» — спрашивает Туман. «Да», — отвечает Джак и шустренько из нее выпрыгивает. «Он все расскажет, я ему объяснил, кто вы и зачем тут». «Свободен». Жак тут же уходит. «Я тоже пойду пацанам помогу», — говорит Слива. «Жак, подожди». «Мушкетерам помоги», — бросаю ему. Сидим втроем. Я, Туман и Грач, сверлим взглядом француза. Тот лежит в телеге, насторожно смотрит на нас. Наверное, со стороны мы смотримся очень необычно. На нас обувь и одежда 14 века. В руках современное стрелковое оружие. Мы его так и не убирали. «Пошли, красавчики, водички дам». Посмотрев, вижу, как Кирпич уже распряг лошадей и ведет их к небольшому корыту, куда леший наливает воду. Тут же ребята ведут у других лошадей. Некоторые лошадки идут сами. Точно, дымом пахнет, уже костры разожгли. Хобот и Митяй волокут в специальных сумках овес для лошадей. Да уж, это не машины. Приехал, заглушил и пошел по своим делам. Тут и напоить, и накормить их нужно. Вот мужики и суетятся. Хотя, если честно, многим это нравится. Парни вон и гладят их, и разговаривают с ними. Все-таки лошадь — одно из умнейших животных. «Что вас интересует?» Наконец-то, собравшись, спрашивает раненый француз. «Флешки где?» — спрашивает Туман. «Честно, не знаю. Жерар их куда-то спрятал. Я был без сознания». «Жерар, это с кем вы сюда перешли?» — спрашиваю я. «Да, с ним и Бастианом. Они меня на себе тащили, я пулю поймал». «Трое вас перешло?» «Да». «Ага, не врет бабка-то, тоже про троих говорила. И что двое на себе третьего тащили. Еще кто-то перешел?» «Нет, остальные не смогли». Как-то тяжело произносит Кристоф. «Пытались, но наша установка на проход такого количества людей не способна». «Попытались, конечно», — тут он вздохнул, когда поняли, что американцы сейчас ворвутся, но не получилось. «Билет в один конец», — хмыкнул грач. Кристоф медленно кивает и добавляет. «Именно поэтому и максимум энергии подали. Надеялись, что сработает». «Не сработало», — вздыхаю я. Да, я видел, как они горят, живьем горят. Мы втроем прошли, потому что первые шагнули. Те двое кто? Жерар из охраны. Бастиан — инженер. Командир приказал нам первым уходить, он тоже сгорел во время перехода. Почему вы трое первые? Я ранен был, и флешки у меня были. Я их сразу себе забрал, как на платформу напали. Да и Жерар тут же был. Он один из тех, кто в числе добровольцев ходил в это время и умудрился вернуться назад. Наша задача была шагнуть первыми, дождаться остальных и идти к нашим. К кузнецам? Да, к ним. Но никто больше не вышел, только куски обгорелого мяса вывалились. Тут он сглотнул. По нему видно, что ему тяжело и переживает. Да, гибель товарища на глазах — это всегда тяжело. Дальше что? Уже более миролюбиво спросил Туман. Дальше, поняв, что больше никого не будет, пошли к нашим. Портал открывался в лесу в 3 километрах от их дома. Дошли нормально, меня перевязали, ночь была, без Жерара бы точно заблудились. Там они мне сразу пулю вытащили и перевязали, и соседки этой травы помогли. Рыцари откуда взялись? Не знаю, он едва заметно пожал плечами. Но думаю, что, скорее всего, они в лесу наткнулись на тела и пошли по нашим следам. Они утром прискакали. Я только проснулся, и Жерар сказал, что флешки спрятал неподалеку. В той деревне, где мы тебя нашли. Да, но где именно, он сказать не успел. Как только рыцарь увидел, я через забор и ползком подальше. Свалил, — хмыкнул Туман. Я бы на тебя посмотрел, — огрызнулся тот в ответ. На ногах еле стоял, из меня боец никакой. А что от них в тот момент ожидать было, мы не знали. Но то, что ничего хорошего, это точно понимали. Посмотрели бы они на мою рану. Ну, например, он хитро посмотрел на Тумана. Одежда наша, опять же таки. И что? Как все объяснить? Переодеться мы не успели, просто времени не было. Я как был в этих джинсах, он показал на свои штаны, так в них и остался. Думал, мы в безопасности. Рыцари дом вверх дном сразу перевернули. Нашли одежду Жерара и Бастиана. Вопросы стали задавать, потом Бастиана бить начали. Ну и все. Наши на рыцарей бросились, не выдержали. Бастиана и Доната сразу убили, а Жерара и Астора с собой взяли. Я из кустов видел. Потом дом вверх дном еще раз перевернули, и перед тем, как уйти, подожгли его. Донат и Астор — это кузнецы? Да. Куда увезли, знаешь? Да, слышал, когда главный этих рыцарей там орал, в тюрьму местную. Я вообще ничего сделать не мог. Его кулаки непроизвольно сжались. Понимаете, ничего. Эти рыцари здоровые все, с мечами, а мы что? Я стрелять умею, но с мечом... Тихо, тихо, тихо, успокойся. Поднял я обе руки, призывая его к спокойствию. Мы тебе верим. С мечами мы тоже не очень. Грач и Туман усмехнулись. Дальше что? Ну, а дальше меня эта бабка нашла, к себе утащила. Я, честно говоря, думал, что уже все, конец мне. Так и отлеживался у нее, пока сначала вы не приехали, а потом снова эти рыцари. Раскололи они кого-то из тех двоих, точно. Вот и приехали за мной. Зачем ты им? — удивился я. Откуда я знаю? Может, их пытали сильно, и хоть что-то сказать нужно было? Либо они признались, кто и откуда. Вы же сами видели, как они нас выволокли из землянки бабки. Сначала бьют, потом спрашивают. Тут мы кивнули. «Когда к вам должна была прийти помощь?» — спросил Туман. «Протокол какой-то есть на этот случай». «Протокол-то есть», — вздохнул Кристоф. «Но все зависит от многих факторов. Какая там ситуация на тот момент?» — он кивнул головой. «Какие шаги предпримет Мишель Мартен? Что от установки осталось? Вопросов очень много. И сколько нам в этом времени придется находиться, мы тоже не понимаем. Жак мне сказал, что вы перехватили переговоры, и когда американцы нас упустили, им приказали уходить. Снова киваем. Вот теперь все зависит от Мартена и от наших коллег. Когда они там смогут все наладить...» Он снова пожал плечами, затем немного подумал и добавил уже тише. «И вообще непонятно, смогут они запустить установку без флешек с информацией или нет. Там же не один человек за все отвечал, а несколько десятков. Попробуй это сейчас все воедино соединить, настроить и запустить». «Ты хочешь сказать, что без информации на флешках запустить ворота будет невозможно?» — спросил я, ликуя в душе. — Нет, ничего невозможного, но это время. Сколько — тоже непонятно. — Ясно. Тут я выдохнул. — Мужики, на пару слов. Зову Тумана с Грачом в сторонку. — Ты тут жди. Кристоф кивает. Получается, их действительно отправили в это время с билетом в один конец. Начинаю доносить до них свои мысли. Когда мы отошли на несколько метров, отправили, чтобы они унесли с собой флешки, чтобы они никому не достались. Гера был прав, когда нам говорил, что без информации снова построить и запустить установку будет архисложно. И получается, что мы в безопасности пока. Нужно найти флешки, пусть Гера со своими делает эти замки на туннель. Хрен к нам тогда, кто прорвется. С другой стороны, если в этой тюрьме рыцари грохнут этого Жерара, то место, куда он спрятал флешки, он унесет с собой в могилу. Тогда все, мы точно в безопасности. А ты уверен, что те же американцы не смогут сюда прийти? — подумав, спросил грач. — Ну и что? Пусть приходят. Флешки-то они все равно не найдут. А мы будем уже далеко. — Ты в этом уверен? — спросил по слогам грач. Блять, вот в этом я вообще не был уверен. Туман тоже подлил масло в огонь. Американцы точно знают, что эти утащили с собой флешки с информацией, когда сваливали с платформы. Никто из нас не знает, на какой стадии у них разработки ворот или в других странах. Смогут они или кто еще прийти сюда за ними? Там же, тут он ткнул пальцем в потолок, не знают, что французов тут почти всех грохнули, а что флешки спрятаны. Предположим, что те же американцы смогли открыть сюда свои ворота, пришли. Тут пусто. Что дальше? Дальше придет их армия, и они тут все в дым разнесут, — хмыкнул грач. Нет, это точно исключено. Они начнут копать. И рано или поздно найдут того, кто будет знать и про рыцарей, которых мы грохнули, и про французов из той деревни. Сдувшись, сообразил я. А там, глядишь, и про флешки. Именно, — кивнул туман. А как тут умеют пытать, я думаю, вы все догадываетесь. Раскаленные щипцы в задницу засунут, сразу все расскажешь. За этим-то приехали, — туман кивнул в сторону телеги с Кристофом. Значит, раскололись, ребятки. А мы там в деревне трупов наделали. Сейчас пули из тел достанут, вопросов будет еще больше. Про гильзы я вообще молчу. Мы же не знаем, скажут те двое уцелевших про флешки во время пыток или нет. Допустим, скажут, их найдут и привезут в замок там или куда там еще. — Зачем? — удивленно спросил грач. — Они же все равно информацией оттуда не смогут воспользоваться. — Знание, грач! — снова тяжело вздохнул я. — Вот тут я постучал себя пальцем по голове. История. Элементарные технологии и так далее. Эти флешки — это будет просто подтверждение того, что те двое из будущего. И вот тогда американцы снова их попытаются выкрасть. В общем, тех двоих, если они еще живы, нужно вытаскивать. Подумав, твердо заявил туман. Находить флешки и уходить. — А если они уже мертвы? — спросил грач. — Значит, сами металлоискателями будем искать. — Всю деревню обыскивать, — обалдел грач. — А у тебя есть другие предложения? Грач молчит, я тоже. — Ну да, туман прав. И сейчас мы не сможем сразу взять металлоискатели и прочесывать деревню. Мы там наследили, слишком наследили. Нас сейчас все искать будут, и вполне может быть, что в той деревне засаду могут оставить, а поиски флешек там явно не один день займут. — Ладно, пойдем пожрем, потом еще подумаем, — сказал я. — Голова и так кругом. Свистнули Дока с Жаком и оставили им на попечение Кристофа. Сами же пошли в другую половину ангара. Тут уже весело пылали небольшие костерки, обложенные камнями. Мушкетеры готовят еду. Едва вошли, и пацаны тут же все побросали и окружили нас в ожидании новостей. — Короче, пацаны, дела такие, — посмотрев на ребят, сказал туман. Вывалил им все как на духу. Да и нет смысла скрывать. Всю информацию довел до наших хлопцев за пару минут. Сразу предупредил переводчиков, чтобы те пацанам ничего не переводили. Пацанята вон около одного из костров втроем сидят. Туман сказал нашим два способа решения. Первый. Идем вытаскивать французов из тюрьмы или где они там. Еще нужно, кстати, узнать, где они. Второй. Сваливаем к себе без флешек. Ну и что делать будем? — спросил туман, оглядев бойцов вокруг него. — Нужно выручать французов. Первый подал голос Иван. — Нет гарантии, что американцы не придут сюда и не найдут флешки. — Да, пошли, разнесем тюрьму, — посыпалось со всех сторон. — Хочется жить спокойно и не дергаться, — заорал Слива. — Вручаем французов, находим флешки домой. Если их уже грохнули, то сами флешки найдем. Короче, недолго думая, остановились на первом варианте. — Ну и хорошо, — засмеялся туман, — так и поступим. — Мушкетеры, есть что пожрать? Там есть что у нас? — Есть, — хихикнул Рыжий, ответив за них. — В гостинице у Дидье набрали. Он сегодня с утра, как вы все уехали, своих на рынок отправил. Видел же, из чего мы готовим. — Расстроился, наверное, что мы так резко свалили, — спросил я. — Конечно, такие клиенты щедрые. — Оставили там ему чего? Или все забрали? — Все забрали. Ему и так щедро заплатили, — хмыкнул Рыжий. Он все спрашивал, вернемся мы или нет. Раздался скрежет. Повернув на этот звук голову, видел, как мушкетеры вытащили из кучи хлама какой-то корыто, волокут его к выходу. — Корыто-то вам зачем? — спросил Слива. — Мангал будет, — пропыхтел Упырь. — Сейчас отмоем, прокалим, и будет нормуль. Тут я увидел, как Пер о чем-то разговаривает с мальцами. Подошел к ним. Они спрашивают, могут ли они остаться с нами, — перевел мне Пер. — А к родителям-то им не надо? — немного растерялся я. — Говорят, нет, дома-то особо есть нечего. Они только просят отпустить их на время, чтобы денег им отнести из тех, что мы дали. Ну и скорее вещами похвастаться. Да пусть идут, пожалуй, плечами. Пусть остаются, они нам, думаю, еще пригодятся. Ты только скажи им, чтобы они не трезвонили на каждом углу, что видели и где мы есть. И про вещи и обувь пусть молчат. Отдали монеты и назад. Лишние вопросы про нас ни к чему. Да нет, и сами понимают, усмехнулся Пьер. Все спрашивали, что это у нас за оружие такое, из чего мы рыцарей грохнули. И что ты ответил? Ну, я сказал, что это новая разработка, и все вопросы потом. Мягко ушел от ответа. Ну, типа того. Хорошо, есть хотите? — спросил я у пацанов. Пьер тут же перевел, троица радостно закивала. Ну вот сейчас поедим и сбегайте к своим, заодно узнаете, что там и как в городе. Ищут нас или нет, только будьте очень осторожны. Пьер им тут же начал переводить, пацанята внимательно слушали и кивали. По крыше вон кто-то тоже уже лазает. Ага, кусками парусины крышу накрывают, чтобы не текло. Вскоре по ангару поплыл запах жареного мяса, и мой желудок сразу о себе напомнил. Да уж, вот тебе и быстрая операция. Ну что же, будем действовать дальше. Нам нужно закрыть эти туннели между нашими мирами и землей раз и навсегда.